Глава 7. Бездна. Роланд. Софи испуганно всхлипывает. В ее аппетитный запах вплетаются пряные ноты возбуждения. Зверь внутри давно проснулся и в нетерпении скребет когтями, готовый в любую секунду наброситься на свою самочку, опрокинуть ее на спину, владеть ею, брать снова и снова ночь напролет, оставляя отметины по всему ее телу. Морщусь от нечеловеческих усилий, которых мне стоит сдерживать зверя и сдерживаться самому. Сейчас, когда я отчетливо понимаю, что на Софии ничего нет, она голая, совсем. Ее обнаженная бархатистая кожа болезненно жжет мою сквозь тонкую ткань покрывала. Ничтожная полоска ткани. Вот все, что нас разделяет. Только и всего. Не только. Зачем ты здесь? Сижу сквозь зубы, оттягивая ее за волосы прочь от себя, заставляю себя не смотреть вниз, на ее грудь с каменными вершинками. Сжимаю вторую руку в кулак, гася на корню безотчетное желание накрыть полушарие ладонью. Точно зная, что оно ляжет в руку идеально, будто для нее создано. Нет. «Отвечай!» — прикрикиваю, глядя в темноте на ее пухлые губы и глаза — которые блестят, то ли из-за игры теней, то ли потому что влажные. Я просто пришла к тебе. Пришла. Софи ли это? Ее удел покорно ждать в своей спальне, когда прийти к ней решу я. А то, что происходит сейчас, что-то новенькое. Даже и не знаю, что делать, как реагировать. Колеблюсь. С одной стороны, голая девка в постели, какие в бездну вообще сомнения. С другой, это же Софи. Картинка не складывается, но вот вообще никак. Пока я сомневаюсь, притянуть ее к себе или грубо оттолкнуть, она делает кое-что совсем уж немыслимое. Перебрасывает ногу через меня и устраивается сверху. Кровь окончательно покидает мозги и приливает к другому месту. Болезненно. Низ живота требует разрядки. Дракон хочет свою самочку немедленно. Проклятие. Надавливаю на затылок Софи, заставляя ее приблизиться. Впиваюсь в ее рот, как и голодавшее животное. Впрочем, я и есть животное. Зверь. Когда Софи рядом, так сложно гасить инстинкты. Сжимаю таки ее грудь, болезненно сдавливая вершинку. Вбираю в себя ее тихий стон. Нажимаю на ее поясницу, заставляя почувствовать, как сильно хочу ее. Ты игралась. Все. Впервые мне кажется, что происходящее ей нравится. Это окончательно сносит крышу. Опрокидываю ее на спину, оказываясь сверху. Сжимаю ее руки над головой, сплетаю наши пальцы, нависаю над ней, приподнимаюсь на локте. Софи дышит поверхностно и часто. Приподнимается в бедрах, показывая, что открыто для меня и готова принять. Впервые между нами все так, взаимно и остро. Роланд, жалобным шепотом, от которого меня ведет. Сейчас. И еще, лорд Эвор. Целитель Хоуп вперивает в меня цепкий взгляд прозрачных серых глаз. Беременность первая. Мы не знаем наверняка, как леди Эвор с ней справится. Выносить дракона под силу далеко не каждый. К тому же магический потенциал вашей супруги весьма скромный. Стандартный. Поправляю его машинально. Софи не слабая. О, разумеется. Хоуп часто кивает. Я лишь имел в виду в сравнении с вами и ребенком, которого она носит. Ведь она просто женщина, человечка. Справится. Одной фразой пресекаю все его возражения. Не она первая, не она последняя. Даже слушать не хочу, что с женой или ребенком может что-то случиться. Проклятый лекарь должен снижать тревоги пациентов, а не усиливать их. Какой бездны он сейчас делает? А не пошел бы он? И все-таки. Последняя фраза Хоупа догоняет меня, когда держусь за дверную ручку. Как целитель, я бы рекомендовал леди Эвор полный постельный покой, во избежание маточных кровотечений и угрозы выкидыша. Вы ведь не хотите, чтобы жена потеряла ребенка, не так ли? Все это вспышкой проносится в воспаленном мозгу, отрезвляя. Проклятие. Жизнь ребенка уж точно не стоит минутной похоти. Отпускаю руки Софи. Перекатываюсь на спину. Набрасываю на себя покрывало. Убираю руки за голову. Смотрю в черный потолок балдахина. Вдох, выдох, вдох, выдох. Контроль возвращен. Инстинкты безжалостно задавлены. «Роланд?» В голосе Софи недоумение, разочарование и растерянность. «Уходи». Бросаю ей сухо, даже не поворачивая головы. «Но...» «Прочь пошла», я сказал. «Я тебя не звал». Молчание. В окно заглядывает луна, заливая комнату холодным тусклым светом. Софи садится на кровати спиной ко мне. Бросаю на нее быстрый взгляд, отмечая идеальную осанку, изящную спину с ровным рядом позвонков. Ее светлые волосы в лунном свете мистически светятся, кажутся серебристыми. Снова смотрю в потолок. «Роланд, зачем? Зачем ты делаешь это с нами?» Сглатываю, когда слышу в ее тихом голосе слезы. Краем глаза замечаю, как Софи изо всех сил сжимает пальчиками простыню. Игнорирую вопрос, ответ на который давно уже ей дал. Повторять по 100 раз не собираюсь, не попугай. «Пожалуйста, Роланд», — шепчет Софи, не желая угомониться. «Позволь мне остаться. Не забирай ребенка. Давай еще раз все обсудим и исправим. Пока не стало слишком поздно». Это ее последняя фраза неприятно корябает. Я буду прокручивать ее в памяти снова и снова. Потом. А сейчас я слишком раздражен, чтобы копаться глубже. Злюсь на дракона, который лезет со своими инстинктами, нагло навязывая их мне. На Софи, которая выбрала верный способ заставить меня, если не передумать, то хотя бы отложить ее отъезд. И чуть не получила желаемое. Если бы не жуткие запугивания Хоупа насчет кровотечений и всей этой хрени. На себя, потому что опасная зависимость от истинной, будто зараза проникает под кожу и въедается в мозг. Странное чувство, навязанное извне, которое я никогда не приму. Ее отъезд — единственный способ покончить с этим, приглушить эту больную зависимость. Все правильно. Роланд. Софи оборачивается из-за плеча, протягивает ко мне руку, будто хочет коснуться. Уходи. Обрубаю грубо. Лежу, не двигаясь. Рука Софи повисает в воздухе, так и не найдя опоры. Кончики ее пальцев вздрагивают, хватая пустоту. Затем она сжимает их в кулак и встает. Кровать пружинит. Против воли смотрю на фигуру жены. Упругое девичье тело в лунном свете кажется совсем прозрачным и белым. Софи наклоняется, поднимает с пола розовую накидку. Ну да, не голая ведь она шла по коридору. Напоследок пожираю глазами ее ягодицы и тонкую талию, которую быстро скрывает розовый шелк. Уходит, не оглядываясь, бесшумно прикрывает за собой дверь. Опускаю веки, втягивая носом ее аромат, который пропитал здесь все. В груди скребет неприятное чувство. Что-то не так. Сегодня она вела себя странно. Не как обычно. Может ли это что-то значить? Или нет? Проклятие. Это мое предчувствие? Или опять манипуляции зверя, который бесится из-за того, что не получил желаемое? Пока не стало слишком поздно. Что поздно? В бездну. Похоже, я тронулся умом, если всерьез подозреваю Софи в каких-то интригах и подковерных играх. Ведь это просто Софи. Переворачиваюсь на живот, заставляю себя отключиться, игнорировать зудящее чувство, будто надвигается что-то ужасное и неотвратимое. Утро встречает пасмурным небом, жалящим мелким дождем и порывистым ветром. Будто сама погода против отъезда жены. На мгновение мелькает мысль отложить все на пару дней. Перед тем, как спуститься к завтраку, выхожу на балкон. Сжимаю ладонями холодный мрамор перил. Смотрю наверх. Наверное, если бы громыхала гроза и сверкали молнии, я бы так и сделал, но это всего лишь дождь, который, вероятно, закончится уже к обеду. Дорога до Драгонхилла ровная и безопасная. Повода менять планы нет. Кордон сообщает, что леди Эвер попросила подать ей завтрак наверх. Морщусь из-за очередного приступа своеволия жены, но да ладно. Видимо, дуется из-за вчерашнего. Пусть. К назначенному времени перед крыльцом готовы 2 экипажа. Один для Софии и ее матери, за которой им предстоит заехать. Второй для багажа. Четверо всадников вооруженной охраны. Перестраховка на непредвиденный случай. Возможно, лишняя, потому что только безумец или смертник рискнет напасть на карету с гербом эваров. К тому же дороги Империи безопасны, но я привык исключать все риски. Натягиваю черные кожаные перчатки. Одергиваю манжеты камзола того же цвета. Спускаюсь вниз по мокрым от дождя ступеням, чтобы лично проверить состояние колес экипажей, осмотреть лошадей и убедиться, что возница отдохнувший и не с перепоя. Все в порядке. Даже дождь почти кончился, и небо светлеет. Весело чирикают, купаясь в лужах воробьи. Нет никаких видимых причин для беспокойства. Тогда почему внутри так противно и суетно? Зверь, наоборот, как-то странно затих. И мне не нравится это затишье. Совсем не нравится. Позади раздается шум. Резко оборачиваюсь, убрав руки за спину. Софи. На жене темно-синий дорожный плащ и шляпка с голубой лентой. Лицо бледное, уголки губ опущены вниз. Быстрый взгляд на меня и снова вниз, себе под ноги. Зверь оживляется. Но слава богу, а то я уже решил, что ты задевался куда-то, дружище. Нет ничего страшнее, чем потерять зверя. Почему-то проносится в голове. Дракон без своей второй ипостаси все равно, что инвалид. Полуживой урод, вызывающий лишь годливую жалость. Всеми презираемый ходячий труп, неудачник, ничтожество, слабак. Хуже, чем человек. Много хуже. Люди всего лишь люди. Они на многое не способны, но от них этого многого и не ждут. С них спрос меньше. Другое дело дракон, рожденный парить, править, подчинять, избранный. Вот кому не прощают слабости. Теряя зверя, ты теряешь все. К счастью, подобное случается крайне редко. Но внутренний безотчетный страх перед ужасным сидит в каждом из нас. Все мы чего-то боимся. Вот только мне-то уж точно подобное не грозит. Почему вообще я об этом думаю сейчас? Просто нервы. В последнее время присутствие Софи заставляет нервничать чаще. Это плохо. С отъездом Софи подобное прекратится. Это хорошо. Весь внешний облик жены ничем не выдает того, что она расстроена, обижена или злится. Смотрит вниз на ступеньки, приподнимает юбки. В несколько широких шагов оказываюсь рядом, протягиваю ей ладонь, чтобы помочь спуститься. Скользко. Сквозь кожную перчатку чувствую ее прохладные пальчики. «Благодарю», — произносит тихо, когда мы останавливаемся у подножки экипажа. Отпускаю ее руку. София сцепляет пальцы перед собой. Не смотрит мне в глаза. Стоит, опустив голову. Делает вид, что ей интересно рассматривать мыски своих начищенных кожаных туфелек. Под четкими командами кордона лакеи грузят последний багаж. Рассматриваю Софию напоследок. Пушистые черные ресницы, изящный излом бровей, аккуратный маленький нос, припухшие губы с крохотной ранкой на нижней, словно она их кусала. Почему? Хмурюсь. Как ты себя чувствуешь? Подхожу к ней ближе, вплотную. Равнодушно пожимает плечами. Нормально. Ничего не болит. Кладу ладонь в перчатки на ее живот. Софи резко вскидывает голову. Испытующе на меня смотрит. На мгновение мне даже кажется, что в ее глазах мелькает злорадное торжество, смешанное с обидой. Но уже в следующую секунду она моргает и произносит спокойно. «Все хорошо, Роланд. С нашим ребенком все будет хорошо. Я смогу о нем позаботиться. Обещаю». Отводит глаза, смотрит в сторону. Зверь внутри недовольно рычит. Что-то в этой фразе будто бы не то. Что? Морщусь и опять говорю себе. Это нервы. Разумеется. Нахожу ее руку, отодвигаю край плаща, обнажая ее запястье с меткой истинной. Софи смотрит на меня недоуменно и испуганно. Не разрывая зрительного контакта, подношу ее руку ко рту. Касаюсь губами метки, очерчиваю кончиком языка самый центр. Софи краснеет, молча наблюдает за мной. Отрываюсь от ее запястья, но руку не выпускаю. «Разумеется, ты будешь хорошо заботиться о моем ребенке, дорогая. Уж я за этим прослежу, будь уверена. То, что ты будешь далеко, вовсе не значит, что сама по себе и без присмотра. Даже у стен есть уши. В Драгонхилле уж точно. Ты ведь не дура, должна это понимать. Софи с шумом втягивает воздух. Не нравится? Потерпишь. Я ведь должен предупредить тебя, чтобы без глупостей. Целитель Сайрон навестит тебя через месяц. Продолжаю я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и ровно. Я рассчитываю, что он останется удовлетворен твоим состоянием. Кухарка получила указание насчет рациона. Вся прислуга знает о твоем положении. Все, что требуется от тебя, хорошо питаться и гулять на свежем воздухе. Всего-то. Будь добра, делай это, чтобы не давать мне повода быть тобой недовольным. Ты меня поняла? Молчит. Задумалась о чем-то. Смотрит в сторону пустым взглядом. Поднимаю ее подбородок, заставляя смотреть на меня. «Софии?» — повторяю требовательно. «Да». «Хорошо». Отпускаю ее, делаю шаг назад. Оглядываюсь. Похоже, все готово. Возвращаюсь к экипажу, не глядя на жену, нажимаю на ручку, сам открываю дверцу. «По плану у вас обед на постоялом дворе, и уже к вечеру вы будете в замке. Как только доберетесь, меня известят. Легкого пути». Софи прячет глаза, смотрит в сторону. Протягиваю руку ладонью вверх, чтобы помочь ей забраться в карету. Жена послушно вкладывает прохладные пальчики с аккуратными розовыми ноготками в мою руку, затянутую черной кожей. Затем вдруг поворачивается ко мне и поднимает лицо. Проклятие. Медовые глаза Софи полны слез. В них нет больше золотистых искорок. Они потухли. Ее нижняя губа дрожит. Софи открывает рот, закрывает его, сглатывает. В чем дело? Напряженно всматриваюсь в ее лицо, а зверь внутри рвет и мечет, требуя отменить все к проклятой срани. Передумать, остановить это все, вернуть как было. Я приеду, когда родится сын. Проговариваю тихо не столько для нее, сколько для себя и дракона. Убеждаю нас с ним, что повода для паники нет. Голос почему-то хриплый, а в горле ком. Уголок рта Софи нервно дергается. Ни разу не видел у нее этой горькой усмешки. Ее ресницы с блестящими капельками слез приходят в движение. «Прощай, Роланд», — шепчет тихо и забирается в экипаж. «До встречи, Софи». С громким стуком захлопываю дверцу. Отхожу на пару шагов, киваю вознице. Провожаю взглядом оба экипажа, пока они не скрываются за поворотом. Мерзкое, липкое чувство тревоги и неотвратимости надвигающейся беды не только не исчезает, оно растет. В бездну. Надо срочно отвлечься. Благо, в Верховном Тайном Совете сегодня много дел. Проект налоговой реформы, поправки в нее от министерств, доклад монетного двора и кое-что еще. Это кое-что и помогает переключиться. Сидя в экипаже по пути в Императорский дворец, пролистываю последние отчеты лорда Корфоса, начальника полиции, по делу, которое находится у меня на личном контроле. Витиеватые буквы скачут перед глазами. Сухой канцелярский язык навевает тоску, но я заставляю себя вникать в документы. Столицу наводнили запрещенные артефакты. Похищение людей, выкачка магических резервов, ментальное внушение — самый безобидный список последствий. У тех немногих, кого удалось поймать на горячем, начисто стерта память о моменте, когда они покупали запрещенку. Который месяц — никаких зацепок. Растет раздражение от того, что какой-то ушлый лавкач вводит за нос весь тайный совет и полицию. Это бесит и злит. Заседания Верховного Тайного Совета идут одно за другим. Просторный зал с высоким сводчатым потолком и стрельчатыми окнами, сквозь которые проникает тусклый свет пасмурного дня. Длинный прямоугольный стол из темного дерева, во главе которого располагается мое кресло. Справа и слева от меня по 6 драконов-советников. Кто-то чуть старше, у кого-то голова сплошь седая. Возраст не важен. Все они равны между собой. Лишь я чуть выше в силу статуса председателя. Отчеты, приказы, проекты. Запах нагретого воска, свежих чернил, шероховатость сыпучего песка, росчерки пера на утвержденных документах, визит престарелого императора, итоговый отчет перед ним, его подписи. Глубоко за полдень иду по коридору в свой рабочий кабинет. Встречающиеся по пути клерки в серых сюртуках склоняют головы и жмутся к стенам. София, вероятно, уже пообедала и продолжает путь в Драгонхилл. Тянусь к ней мысленно. Незримая магическая связь, будто золотистая нить, проходит сквозь расстояние и пространство, отмеряя его четко в нужном направлении. Я знаю, где она. Сколько до нее километров, взмахов драконьих крыльев, вплоть до минут в свободном полете. Кажется, все идет по плану. Судя по расстоянию, половина пути в замок уже позади. Внутри тревожно покалывает. Золотистая нить чуть вибрирует, передавая мне ее чувства. Когда дракон настраивается на свою истинную, он может даже ощущать отголоски ее эмоций. Морщусь, потому что мне вдруг не нравится то, что я чувствую. Софи будто нервничает. Волнуется. Незнакомая дорога, новые места. Все непривычно. Это нормально. Меня окликает лорд Корфос. Оборачиваюсь, разрываю мысленную связь. Убираю руки за спину. Выслушиваю начальника полиции. Несколько минут мы беседуем с глазу на глаз. Лорд Корфос — мужчина лет 40 с каштановыми волосами до плеч и тонкими ниточками темных усов, хочет обсудить наедине несколько щекотливых моментов по-нашему. Он многозначительно таращит глаза делу. Деваться некуда. Обсуждаем в полголоса злополучные артефакты. Неспешно движемся по коридору в сторону моего рабочего кабинета. Оставшись, наконец, один, закрываю за собой тяжелую деревянную дверь. Щелчком пальцев активирую магические светильники на потолке и рабочем столе. Опускаюсь в гладкое кожаное кресло. Перебираю несколько листов пергамента, которое мне только что всучил лорд Корфос. По-хорошему, можно ехать домой. Представляю пустые коридоры, ужин, накрытый на одного, пустующий стол Софи на другом конце стола. И не хочется. Еще меньше хочется ехать к Амаре. Возможно, остался осадок от ее недавней выходки. Самая моя длительная связь с ней. Неужели она наскучила? Все приедается рано или поздно. Кажется, так вышло и на этот раз. Откидываюсь в кресле, подношу к глазам листы пергамента со свежим протоколом задержания по делу о запрещенных артефактах. Вчитываюсь, тру переносицу и вдруг впервые чувствую это. Поначалу даже не понимаю, что за хрень. По телу будто магический разряд проходит. Неприятный, болезненный. Будто кто-то шмальнул в меня боевым магическим плетением. Разрывающим, неожиданным, жестким. Отбрасываю прочь графитовую перьевую ручку, которую до этого вращал в пальцах. Вскакиваю со стула. Оглядываюсь по сторонам. Затем смотрю на ладони. Я до сих пор не втупляю, что, мать твою, здесь творится. Дракон беснуется. Ревет, оглушая так, что хочется зажать уши, но это не помогает. Зверь рвется на свободу, мечется внутри, в запертой клетке сознания. Бьется в ней, жаждет выбраться на свободу любой ценой. Зачем? Рычу тихо и зло. Не понимаю. Ударяю ладонями в стол, наклоняюсь. На висках выступают капельки пота. Дышу через боль, снова и снова прошивающую тело острыми магическими иглами. А потом все заканчивается так же внезапно, как началось. Боль отступает, будто ее и не было. Прислушиваюсь к себе. Что-то изменилось. Вот только не могу понять, что именно. Внутри странная пустота. Будто я скорлупка яйца. Пустая, без содержимого. Призываю зверя. Тот откликается, но как-то вяло. Словно тоже лежит без сил. Мы оба в растерянности сейчас. Подобное с нами впервые. Проклятье. Ладно. Пожалуй, работы на сегодня достаточно. Солнце клонится к крышам домов на западе, когда я спрыгиваю с подножки экипажа. Обычный день, а я будто выжатый лимон после того подозрительного приступа. Странное чувство. Ужин приказываю подать в домашний кабинет. Пара бокалов с горьким янтарным напитком и звонкими кубиками льда помогают расслабиться. Как выясняется, зря. Громкий стук в дверь. Недовольно поморщившись, поднимаю глаза от листов пергамента. «Лорд Эвор!» В кабинет вбегает запыхавшийся Кордон. На бедняге лица нет. Что-то не так. Облизываю губы, чувствуя во рту древесно-горькое послевкусие. Мрачно смотрю на дворецкого. Лорд Эвор. Не припомню, чтобы всегда невозмутимый дворецкий заикался и настолько собой не владел. Там приподнимаю бровь. Проклятье, что еще? Ну, подгоняю его. Кордон беспомощно оглядывается, и я только сейчас замечаю за его спиной мужчину в темно-синей форме агента тайной канцелярии. Внутри растет гадкое предчувствие. Внутренности словно сковывает льдом. Инстинкты раньше разума готовят нас к чудовищной правде. Лорд Эвор. Сыщик выходит вперед. Коротко стриженные русые волосы, невыразительное лицо, тонкие губы. Встречаемся взглядами, тот первым опускает глаза. И это мне сразу не нравится. Кто-нибудь уже, мать вашу, скажет мне, что происходит? Рычу, глядя то на агента, то на дворецкого. Ваша жена, леди Эвор. Вам лучше самому увидеть это.